Глава 26. Здравствуйте, леди Бель! Рад приветствовать вас на Хем-5! Веселый голос раздался по общей связи, поддерживаемой мертвым вороном. Массивный доспех, в котором сейчас находилась глава клана Орд, ненадолго замер. Леди Бель улыбнулась. Ее правая бронированная перчатка удерживала новое оружие ближнего боя. Себастьян с вмешательством Тиберия поработали на славу. Клиновидный щит, сужающийся и заостряющийся к основанию. Он мог использоваться и как щит, правда, защищая лишь важные точки вроде пилота брони, и в качестве кастета, нанося урон своим клиновидным основаниям. Создавалось оружие из ноксиума, уже в спокойных условиях базы. Оно было прочным и смертоносным. Достаточно ли? Висевший сейчас на острие кровавый рейдер, думается, считал его достаточно смертоносным. Бель резко дернула рукой, разрезая и попутно стряхивая своего противника с оружия. Она уперла острие в землю, сама же стала боком и прикрыла щитом район кабины. Это было сделано как никогда вовремя, потому что несколько лазерных выстрелов как раз успели угодить в щит. «Слушаю!» Коротко ответила Альвийка, пытаясь определить местонахождение стрелков. «Леди Бель, это Фокси! Я сейчас в небольшом отдалении контролирую периметр базы. При внешних изменениях обстановки выйду на связь!» Казалось, что на этом парень закончил. «Понятно. Спасибо!» Также коротко ответила глава. «И еще!» «Нет, все же не закончил». «К вам направляются трое союзников! Не прибейте их сразу! Может, где и пригодятся!» «Пусть себе направляются!» Альвийка все же вычислила стрелков. «Сверху!» Между броневых пластин базы имелась небольшая ниша, где расположилась управляемая лазерная турель. Оттуда двое стрелков как раз и вели обстрел. «Если под руку лезть не будут, то и не тронет их никто. Тут хватает тех, кого следует отправить к духам». Девушка оттолкнулась. Казалось бы, тяжелый, хотя так и было. Доспех подкинула вверх с неожиданной силой и скоростью. Бель резко ударила своим оружием по броневой пластине. Все же ноксиум не зря используют в изготовлении космических кораблей. А вот в изготовлении броневых пластин наземных баз, кажется, не используют. Острое основание щита смогло повредить пластину брони и вгрызться в ее материал. Не глубоко, но остановить падение массивного доспеха хватило. Впрочем, долго удерживаться на столь неоднозначном зацепе не пришлось. Повторно оттолкнувшись, глава Орды снова взмыла вверх, влетая в огневое гнездо рейдеров. «Тогда я подключу их к общей связи! Хорошей охоты!» Сказанное Фокси звучало едва различимым фоном в кабине девушки. Сейчас она была занята совершенно другим вопросом. Двое рейдеров направили турель непосредственно на нее. Серьезное оружие, даже для такого крепкого противника, как доспехи Орд. Поэтому залп лазера Альвийка приняла на щит. Основной урон был им заблокирован. Лишь вскользь лучи зацепили спину, но броню не пробили. Альвийка резко оттолкнулась вперед. Используя щит как таран, она сбила оператора турели. Он впечатался в стену, повредив свой доспех. Обильно хлынула кровь. Леди Бель сделала шаг назад, давая оглушенному мужчине упасть на пол. А потом острый наконечник щита пробил стрелку грудь. Его напарник пытался в этот момент активировать орудие, но сильный удар Бель застал его врасплох. Узкое посадочное место стрелка и неожиданная маневренность доспеха Орды сыграли злую шутку с рейдером. Он не ожидал такой скорости, такой силы. Не успел покинуть опасную зону. В итоге удар ногой в грудь, который из-за узкого пространства невозможно было скомпенсировать, сломал позвоночник, вывернув тело в противоположную сторону. Дорожка лазерных залпов прошлась совсем рядом от стоявшей альвийки. Глава Орды увлеклась. Забыла, что вокруг нее не прекращался бой, и точно такая же турель открыла огонь из противоположного гнезда. Быстро и безопасно приблизиться было невозможно. Оставалось только надеяться на щит и плохую выучку стрелков. Но лазерная очередь внезапно прервалась. Огромный топор из того же черного ноксиума врезался в активное орудие. Пробив его и глубоко войдя в турель, он окончательно уничтожил лазер. Операторы даже осматривать его не стали. Сразу же побежали, спешно покидая огневую точку. Двое древних глав Орд стояли внизу. Один из них без своего огромного топора. Гигантским прыжком эти исполины достигли уже не работавшего орудия. Первый забрал свой топор. Второй же догнал убегавших рейдеров и просто зарубил обоих. Ненадолго Бель замерла, глядя на молчаливо следивших за ней гигантов. Она была полностью уверена в том, что они сейчас смотрят именно на нее. Но уже через мгновение два титана взглянули куда-то вниз и спрыгнули. Бой во внутреннем периметре базы только разгорался. Кстати, этот момент стоило бы осветить отдельно. Мертвый ворон сильно помог десанту Орды. Он уничтожил множество орудий и сделал серьезные бреши в броне базы. Это позволило вести бой не на внешнем периметре, а непосредственно проникнуть во внутреннее кольцо обороны. Но такие элементы, как диспетчерская или другие комнаты управления, где сосредотачивалось все начальство базы, еще предстояло штурмовать. Лаборатории и другое ценное оборудование также было защищено намного сильнее и, скорее всего, находилось под землей. Доступ к таким отсекам не получить внешним обстрелом. Брать их следовало с боем. Или использовать другие методы. Другие методы? На связь с главой Орд вышли те самые союзники. «Клан Орд хочет забрать все веселье!» — раздался до боли знакомый голос. Бель скривилась, когда вспомнила, кому он мог принадлежать. «Тора! А значит, где-то рядом и...» «Но можно придумать что-то и поинтересней простой резни!» «Конечно, и Лора!» — Бель кивнула своим мыслям. «Тора, Лора, значит, это вы союзники, о которых предупреждал Фокси?» — уточнила глава, спускаясь вниз, где шли основные бои. «Не только!» Задорный ответ сразу обеих альвиек заставил Бель нахмуриться. «Фокси остался в машине, но с нами пошел Райн!» «Это наш личный кровавый рейдер, так что обижать его не надо, а вот помочь не помешало бы. Он как раз сейчас сильно занят. «Сильно занят?» «Да чтоб тебя!» Последняя глава орды адресовала выскочившему на нее рейдеру. Тот выстрелил и попал в щит, после чего Бель им же протаранила неудавшегося стрелка. Новое оружие орды, сочетавшее в себе как наступательный, так и оборонительный потенциал, все больше нравилось девушке. Получивший удар всей массой доспеха, избитый с ног, рейдер ничего не успел сделать, когда острая сторона щита опустилась на его шею. «Чем занят?» Альвийке ответили не сразу, но через пару секунд включилась связь. Правда, были слышны лишь выстрелы и тихая ругань девушек, но вскоре они освободились. «У него есть коды рейдеров и несколько игрушек, переданных Фокси. Мы сейчас с основной массой орды занимаемся подавлением сил врага на центральных вратах базы. А Райн пошел попробовать взломать эвакуационные врата. Но проблема заключается в том, что база нестандартная. Пока не ясно, есть ли вообще эти врата». Наконец-то обстоятельно рассказала все Тора. «К тому же он уже давно не выходил на связь. Мы бы сами пошли ему помочь, но завязли тут!» Последние слова Лора прокричала, и по связи снова зазвучали выстрелы. Одновременно с этим на визор леди Бель пришли последние координаты этого союзника. Кажется, кто-то из сестер все же успел их передать до начала столкновения. Глава орды сначала хотела выкинуть из головы эту авантюру, но навязчивая мысль о том, что все не так просто, не отпускала ее. Насколько бы не были ветрены сестры, но свою задачу они исполняли с редким рвением. А значит, если они попросили, стоило прислушаться. Скрежет и шум раздались откуда-то слева. Бель развернулась в ту сторону, прикрываясь щитом. Двое исполинов, бывших в древности главами орды, вышли из одного из разрушенных зданий базы. Оба были вооружены своими монструозными топорами. Один из них держал зажатую в руке голову рейдера. Взглянул на нее и как-то даже брезгливо выкинул куда-то в сторону. Оба приближались к Альвийке. Остановились в некотором отдалении от Бель. «Мне потребуется ваша помощь ради победы нашего клана», произнесла девушка, хотя никакая связь не была подключена к этим древним доспехам. Но оба титана понимали ее и так, в чем Бель успела не единожды убедиться. Больше не произнеся ни слова, глава орды направилась к точке, обозначенной полученными от близняшек координатами. Две пары тяжелых шагов исполинских доспехов раздались за ее спиной. Седовласый альф, скрестив пальцы, задумчиво сидел в большом красивом кресле. Все пространство вокруг него было заполнено мониторами. Сейчас каждый из них передавал какие-то отчеты. Неожиданно один из мониторов привлек его внимание. Он присмотрелся к переданным данным, и полностью алые, без белков, глаза мужчины на миг стали еще ярче. Он встал с этого богатого кресла и подошел к монитору. Стал внимательно изучать поступающие данные. Вот и последняя крысиная нора нашлась. Хем-5. Логично. Альф некоторое время еще изучал пестривший данными монитор, а потом развернулся. подошел к широкому пульту управления, очень похожему на те, что устанавливают в диспетчерских корпораций. Различить что-то на нем не представлялось возможным, потому как большая часть пульта была залита кровью. Но кроме этого, на самом краю, уткнувшись в многочисленные кнопки, лежал мертвый мужчина. Струйки крови все еще понемногу текли из его ушей и рта. Брезгливо взяв мертвеца за край одежды, седовласый Альф легко приподнял тело. В этот момент глаза трупа открылись, а безжизненный взгляд блеснул такими же залитыми кровью глазами. Мертвый кровавый рейдер. Альф аккуратно перехватил свою ношу и протащил ее по пульту, вытирая натекшую кровь. А потом все так же брезгливо и удивительно легко выкинул тело куда-то в угол, где его и вовсе не было видно. «Крысы тонут вместе с кораблем. Мило. Эти данные не стоит оставлять в свободной передаче. Глаза и уши есть везде». Тихий шепот Альва сопровождался быстрыми манипуляциями с пультом управления. Итогом стало полное отключение некоторых мониторов, включая и тот, что передавал данные схем-5. «Да чего варварские технологии?» «Ладно, главное, отключились». «Значит...» «Атакованы неизвестным противником, применившим боевые доспехи? Как интересно!» «Командор, значит, первым стал вычищать это гнездо?» «Весьма удачно и удобно. Наши дороги снова переплелись. Что ж, буду должен». Мужчина не спеша вернулся на свое место. В этот момент раздался стук, и в помещение вошел такой же Альф. Он также имел абсолютно белые волосы. Вот только они были именно белыми, а не седыми. И такие же залитые кровью алые глаза. Увидев, что привлек внимание сидевшего в кресле мужчины, начал бодро рапортовать. Крупное соединение кораблей культа было замечено в нескольких варп-прыжках от нашей базы. Судя по сигнатурам приближающихся кораблей, они находятся под управлением культиста рангом не ниже пастыря. У нас несколько часов до входа их флота в систему. Седовласый Альф опять скрестил пальцы. Задумался. Улыбнулся. «Хорошо. Все идет по плану. Активируйте турели и дронов у предполагаемых мест формирования варп-врат. Не забудьте установить в каждой такой точке по паре варп-подавителей. Эту космическую станцию заминировать и дестабилизировать ядро. Оно должно сдетонировать даже от самого слабого взрыва. Кораблям, не занятым в подготовке подарка, уходить в наши системы. Все понятно? Безусловно. Подготовка идет согласно плану. Все ваши команды будут исполнены в точности, уважаемый советник». Альф поклонился и быстро вышел из командного пункта. «Что же, Александр, они сами движутся сюда. Кажется, с отдачей тебе долго затягивать не придется. Ведь зверь сам устремился в капкан. Скоро все паразиты будут уничтожены. Во имя истинных альвов!» Под седой шевелюрой снова блеснули алые, налитые кровью глаза. То ли скрип, то ли виск, неясно, Но это последнее, что издали два конструкта после того, как столкнулись с группой умертвей. Их высокая выносливость и скорость оказались бесполезны в схватке с противником, обладавшим такими же преимуществами. Преимуществами, превосходившими их. Умертвия нанесли множественные удары по золотым ответвлениям адаптантов. Эти конструкты были мощнее и быстрее обычных, но в отличие от последних, они не регенерировали и не сращивали отрубленные части тел адаптанта. Отсеченные щупальца так и оставались лежать на полу станции. Лишь с одним отличием, что куски тут же начинали рассыпаться и превращались в отливающий золотом прах. Это противостояние было окончено достаточно быстро. «Александр!» Леране осмотрела остатки адаптантов, еще раз вонзив в каждый из них мечи, уже после того, как умертвия отошли. «Эти адаптанты какие-то другие!» Некромант также подошел к уничтоженным конструктам и собрал оставшийся прах в небольшую пробирку, имевшуюся в разгрузке его доспеха. Над ответом он раздумывал достаточно долго. «Знаешь, мне кажется, дело в энергии. Все на этой станции завязано на той золотой энергии. И она странная. Это не некроэнергия, и она не относится к разновидностям стихийных. Ближайшее, что приходит на ум, это чистая энергия звезд. Но я никогда не сталкивался с теми, кто бы оперировал такими силами. Даже адаптанты, изначально носители энергии жизни, теряют контроль под воздействием этой силы. Кстати, именно так эти конструкты и удалось подчинить. Они получили то, чего жаждали. Их накачали этой энергией до такой степени, пока она не вымыла любые управляющие маркеры в их базовых телах. Они не стали задерживаться у остатков адаптантов. Подойдя к ближайшим вратам отсеков, командор хотел было их осмотреть, но те легко открылись, пропуская их в соседний отсек. Что же, кажется, водить нас за нос все же не станут. Крайне гостеприимно. Некромант улыбнулся, спокойно переходя в соседний отсек. Он был точной копией предыдущего, с одной лишь разницей. Кроме основных, имелись еще и многочисленные боковые врата. «Они ждут ли нас здесь?» – заговорила Лиране, осматривая новый отсек. «Очередные конструкты?» «Думаю, нет. Адаптант – вещь строптивая. Даже для взятия контроля над двумя такими вот особями требуется немало энергии. Не уверен, что в полуразрушенной станции ее настолько много», – закончил говорить за девушку некромант. «К тому же хозяин здешних мест особой изощренности в плане противодействия захватчикам не показывает. Я думаю, если у него была возможность послать больше конструктов, он бы их послал. Но почему тогда нам так легко разрешают перемещаться по станции?» Лиране подошла к очередным вратам. Они открылись, пропуская всех в следующий отсек. Отсек абсолютно аналогичный предыдущему. «Ну, во-первых, думаю, чтобы мы не разнесли тут все своими варварскими лапками», — улыбнулся Александр, кивнув в сторону боковых ответвлений и других дверей, уходивших от основного коридора отсека. «А во-вторых, Есть у меня подозрение, что он ведет нас туда, где уничтожить будет наиболее легко». Леране даже с шага сбилась от настолько неожиданного умозаключения. «И ты так просто туда идешь?» «Нет», — легко пожал плечами некромант. «Я туда иду не просто, а под защитой легионеров и умертвей. К тому же особой разницы и вариативности действий в полностью неизвестной нам станции я все равно не вижу». «Но...» — попыталась возразить девушка, но потом неожиданно согласно кивнула. «А может, ты и прав. Я буду наготове». «Вот и хорошо», — улыбнулся командор, подходя к очередным вратам. «Тогда...» Но договаривать он не стал. Новый отсек оказался не таким, как остальные. Это было большое свободное помещение, и основным его центром внимания была огромная, занимавшая не меньше трети всего объема и без того немалого помещения, золотая сфера. Не совсем было понятно, как она держалась. Создавалось ощущение, что сфера просто парит в пространстве. Сам же материал, ее составлявший, был непонятен. Казалось, что он состоит из непрерывно текущего, закручивающегося в шар жидкого золота. Эта сфера была абсолютно круглой. Единственное, что иногда покидало ее границы, это золотые молнии, неожиданно возникавшие ненадолго в любой точке массивного тела. Все остальное окружение отодвигалось на второй план. Это происходило еще и потому, что перед сферой находился тот самый фантом. Все повреждения, нанесенные ему ранее некромантом, не были видны. Он сиял золотой энергией. И, кроме прочего, его лицо – это было лицо того самого неизвестного пришельца. Лица диспетчера видно не было. «Понятно», – кивнул некромант. «Основной накопитель тут. Здесь он сильнее, чем где-либо еще». Леране просто молча начала обнажать свои мечи. Легионеры вышли вперед, прикрывая некроманта. Умертвия пока не атаковали. Они ожидали команды. Неожиданно перед всеми появилась Мииме. Она неспешно подошла к Александру и заговорила. «Командор! Я проанализировала черты лица и восстановила полный портрет призрака». Иск-Ин посмотрела на сияющую золотом фигуру и кивнула, словно подтверждая свои мысли. Она неторопливо приблизилась к нему. Фантом следил за Мииме, но не атаковал Иск-Ин. Когда между ними оставалось всего несколько метров, девушка остановилась и спокойно произнесла: «Здравствуй, отец!»